«У меня наверху в комнате, — говорит Блюмфельд, — два прекрасных меча. Хочешь получить их?» Мальчишка только кривит рот. Он не знает, как ему вести себя. Он оборачивается и вопросительно смотрит вниз на мать. Девочки же сразу начинают прыгать вокруг Блюмфельда и просят дать им эти мечи. «Вы тоже сможете поиграть ими, — говорит им Блюмфельд, — но ждет, что ответит мальчишка. Он мог бы сразу же подарить мечи девочкам, но те кажутся ему слишком легкомысленными, и у него сейчас больше доверия к мальчишке. А тот уже без слов посоветовался с матерью и утвердительно кивает в ответ на повторный вопрос. «Тогда слушай, — говорит Блюмфельд, не желая замечать, что его не благодарят за подарок. Ключ от моей комнаты у твоей матери. Его ты возьмешь у нее, а вот тебе ключ от моего шкафа, а в этом шкафу мечи. Потом снова осторожно запри шкаф и комнату, а с мечами можешь делать, что хочешь, и можешь не возвращать их. Ты понял меня?» Но мальчишка, к сожалению, не понял. Блюмфельду хотелось растолковать этому беспредельно тупому существу все как можно яснее, но именно оттого он повторял все слишком часто говорил то о ключах, то о комнате, то о шкафе, и вследствие этого мальчишка глядит на него не как на своего благодетеля, а как на искусителя. Девочки, однако, сразу все поняли, они наседают на Блюмфельда и тянут руки к ключу. «Подождите же, — говорит Блюмфельд, — и сердится уже на всех. Да и время идет, ему уже нельзя задерживаться». Сказала бы хоть служанка наконец, что поняла его и все как следует сделает для мальчишки. А она вместо этого все еще стоит у двери, жеманно, как глуховатый от смущения, улыбается и думает, может быть, что Блюмфельд там наверху вдруг пришел в восторг от ее мальчишки и спрашивает у него малую таблицу умножения. Не станет же Блюмфельд спускаться по подвальной лестнице и орать на ухо служанке, чтобы ее мальчишка, бога ради, избавил его от мечей. Он уже сделал достаточно усилий над собой, если готов доверить этой семье на целый день ключ от своего платяного шкафа. Не для того, чтобы пощадить себя, вручает он ключ мальчишке здесь, вместо того, чтобы самому отвезти его наверх и передать ему мечи там. Не может же он наверху сперва подарить мальчишке мечи, а затем сразу, как то, по всей вероятности, случилось бы, отнять их у него, потянув их вслед за собой, как свою свиту.